Должна без обиняков признать, что с моральной точки зрения Шеба свое поведение оценивает не вполне справедливо. Даже сейчас она склонна романтизировать связь с этим мальчиком и преуменьшать безответственность, ошибочность своих действий. Если она о чем и сожалеет, то лишь о том, что история открылась. И все же, как бы ни была Шеба растеряна и сбита с толку, на ее правдивость можно положиться. Даже оспаривая ее интерпретацию некоторых событий, я не вижу причин подвергать сомнению фактическую точность ее рассказов. Скажу больше, я абсолютно уверена, где, когда и как происходили события, связанные с Коннелли, Шеба описывала с предельной строгостью. «Скоро 6, так что времени у меня немного. Через полчаса от силы час сюда спустится Шеба. Услышав ее шаги на лестнице, я успею спрятать свои записи. Шеба пока ничего не знает о моей задумке. Из страха разбередить ее рану, я решила сохранить свою затею в тайне, пока не продвинусь чуть дальше. Пройдет минута, другая, и Шеба в ночной сорочке и носках возникнет на пороге гостиной. Поначалу она всегда очень тиха. Она часто плачет там, наверху. Моя задача — ободрить ее и расшевелить, а потому я стараюсь сохранять присутствие духа. Я расскажу ей какой-нибудь смешной эпизод, случившийся сегодня в супермаркете, или отпущу шпильку в адрес вечно тявкающего соседского пса. Потом начну готовить ужин. Я давно заметила, что на Шебу лучше не давить. Особенно сейчас, когда нервы у нее натянуты до предела, и она не приемлет ни малейшего прессинга. Поэтому я не позову ее с собой, а пойду на кухню сама и примусь за дело, усердно звякая посудой. Шеба какое-то время побродит по гостиной, что-то бормоча себе под нос и переставляя с места на место безделушки, но минут через 10 неминуемо сдастся и юркнет на кухню вслед за мной. Я не готовлю никаких деликатесов. Из Шебы сейчас едок невеликий, а я никогда не была любительницей изысков. В основном мы довольствуемся детскими блюдами. Тосты с жареной фасолью, гренки с сыром, рыбные палочки. Пристроившись у плиты, Шеба обычно наблюдает за моими приготовлениями, пока не встрепенется и не попросит вина. Я пыталась убедить ее повременить со спиртным до ужина, но не раз, столкнувшись с капризами, уступила. И теперь просто молча достаю из холодильника пакет и наливаю полбокала. Битва битве рознь, иную стоит и проиграть. Шеба несколько привередлива в отношении вин и беспрестанно пеняет мне на качество выпивки, требуя покупать лучшие марки. Ну, хотя бы что-то бутылочное, просит она. Я продолжаю покупать пакеты. У нас сейчас туго с деньгами. Да и Шеба, несмотря на свои придирки, без особых проблем расправляется с дешевым вином. Получив свой бокал, Шеба слегка оживляется и начинает вникать в мои слова —